Я же справился, еле слышно спросил у нее. Ты справился, Ери, молодец, а теперь отдыхай. Далее я закончу все сама. Ты сделал самое главное. Теперь ты, видишь, ха-ха-ха-ха, едва проснувшись от сновидения, я продолжал ощущать кровь и радость. Странное чувство, как и то, что я увидел. Мама Тереза, брат, сестра, мы охотились на монстров, неужели это часть моего прошлого, а может, просто кошмар под действием переживаний, стоило лишь подумать об этом, как я вполне привычным слабым напряжением перешел в иное состояние своего ощущения реальности и мир выцвел, показывая мне лишь редкие вкрапления красок, указывая на энергонасыщенность объектов. Нет, это точно был не сон, не просто сон. И все же Йори, если это не мое полное имя, то точно сокращение, или, что менее вероятно, прозвище. По крайней мере, во сне меня точно ни разу не называли джином, хотя я, кажется, слышал там это имя. Проклятие. Нет, бессмысленной рефлексии я ничего не добьюсь. Надо определиться со степенью восстановления души, а затем придумать способ продержаться в бою с более сильным противником. Кивнул я своим мыслям и резко встав начал кровью выводить руны футарка прямо на полу своей комнаты. Спасибо Кухулину за науку, сейчас его знания окажутся как нельзя кстати. Много времени очередные художества не заняли и вот я уже стою внутри рунного круга. Минуты мягкого сияния и новые знания выжигаются прямо в разуме, а я легким усилием выжигаю круг, оставляя после себя только легкий след копоти, после чего удовлетворенно хмыкаю. Пускай душа Зигфрида, я таки узнал имя почившего Сейбера, и улетела в неизвестном направлении, но вот его полное питательное энергии тела, дало знатный толчок к восстановлению, так что стоит на досуге попытаться высушить еще пару-тройку слуг. Ну, а круг, надо будет нарисую снова, но оставлять после себя настолько явную улику для любого знающего разумного не стоит. Статус, имя, Йормунгант, раса, статистика, сила, 3652, С, ловкость, 387, С, выносливость, 4011, В, удача, 937, Е, магическая энергия, 1275, Е, навыки, целостность души, 47-275%, уже С-ранг, мощно, ничего не скажешь, но будем честны, тот же Зигфрид, изначально воспринимая меня именно как угрозу, а не просто помеху, порвал бы, даже сейчас, пусть и не без проблем, да и то проблему составляла бы только усиленная рунами регенерация, но, я не верю, что древний герой прошлого, убивший до этого полноценного дракона, ни разу не сталкивался с регенераторами и не знал, как их убивать, так что и тут сомнительно, нужно усиление, или как минимум способ продержаться достаточно долго, пока атаки не истощат его, сделав меня одновременно с этим сильнее, и первое, что в таком случае приходит на ум, это ослабление, тут даже придумывать ничего нового не надо, все и так очевидно, например использовать руны укрепления, регенерации и усиления, но не в прямом значении, а в обратном и не на себе, а на противнике. Доставлять проклятие до адресата можно при помощи тех же когтей, таким образом он уже через пару ударов будет хилым дедом с хлестающей потоком из любой царапины кровью. Забороть такого не составит уже никакого труда. Подобная хитрость будет весьма неприятным сюрпризом для любого, лишенного магического сопротивления или высокой удачи, противника. Но что делать с теми, кто сильнее? А ничего, мои проклятия просто разобьются о них, так что это не самый лучший вариант. Но что если пойти от обратного, не противника сделать слабее, а наоборот, себя сильнее? Что одна Жанна, что вторая рассказывали, что слышали голос Бога, именно он сподвиг их пойти на войну. Детали того, как и почему сейчас опустим, главное, что он дал бывшей крестьянке силы сражаться наравне с лучшими из рыцарей, что готовились к этому всю жизнь и навыки владения оружием, которых не могло взяться у обычной девушки, что и меча в руках ни разу не держала. Иными словами, принципиальная связь с Богом не просто реальна, а вполне себе возможна. Да и потом, все эти жрецы, папы, архиепископы и прочие братья, или хотя бы средние и выше чины просто обязаны знать, как связаться со своим покровителем, ведь как-то же они ему молятся, энергию и пожертвования передают. Правда, я не совсем понимаю, зачем Богу золото, но да ладно, может он клептоман, с кем не бывает. Так что связаться с высшими сферами реально, как и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве, надо только рассчитать ритуал, составить контракт и прочие детали. Часть можно позаимствовать из круга с призывом слуг, часть взять из рун Футарка, а остальное придется дорабатывать своими силами. Жаль, мы сейчас не в эпохе богов, тогда можно было бы просто помолиться. Ну да ладно, придется немножечко попотеть за расчетами, не впервой. Жаль, из этой аномалии нельзя связаться со штабом, а то у меня появилась пара вопросов к Романе относительно механики пространственно-временных перемещений и возможности восстановления прошлого. В это же время, войска короны, где же вы, Семпай? Сидя на крыше форта, тихо спросила Маш саму себя, смотря на север, куда и улетела драконья ведьма вместе с Йори. Или все-таки джинном, с вами все в порядке? Хоть и прошло, мягко говоря, немного времени с момента их встречи, но Кириэлайт уже искренне за него беспокоилась. Рожденная лишь как очередной эксперимент предыдущего главы Халдеи Марис Берианимусфе, отношение к ней в организации было лишь немногим лучше, чем к гомункулам. И хоть цель у них была благородная, но вот методы не сильно отличались от таковых у других магов, что подрывало ее здоровье. Вероятно, не призови они героического духа 6 лет назад, и не воспротився он такому отношению и положению своего вместилища, Маш с большой долей вероятности не дожила бы до встречи с Семпаем. Что уж тут говорить, если нормально, по-человечески, к ней относился только доктор Романи и в некотором смысле да Винчи. Для остальных же она была безымянным ребенком-конструктом, которому по какому-то недоразумению и чтобы постоянно не обращаться и ты, дали имя. Так в Организации по сохранению человеческого порядка, Финис Халдеи, появилась Маш Кириэлайт. Самый молодой и одновременно с этим стоящий едва ли не у истоков организации сотрудник, живое вместилище неизвестной героической души, что не только отказалось называть свое имя, но и вообще хоть как-то сотрудничать с Халдеей, предпочтя уйти в глубокий сон. Потому нет ничего удивительного, что Маш так привязалась к тому, кто не только относился к ней по-человечески, но даже не покинул в момент смертельной опасности. Тогда же неизвестный дух второй раз проявил себя, позволив ей стать полуслугой и еще сильнее привязав ее к мастеру. Мастер удивительный. Маш узнавала у доктора Романи, так он, будучи человеком, не просто боролся, а временами подавлял слуг, древних героев прошлого, в ближнем бою, мог использовать ныне забытые истинные руны старшего Футарка, а с ними колдовать не сильно уступая кастеру Кухулину. А здесь и вовсе выяснилось, что он как минимум неплохо знал Жанну де Арк при жизни, нося тогда имя Джина и подрабатывая хирургом. Про то, что данное направление медицины в те времена было, мягко говоря, в зародыше и не пользовалось особой популярностью, можно и вовсе умолчать. Хватит и того, что королева рыцарей, обладательница священного клинка обещанной победы, судя по оговоркам, называла мастера молодым господином, ставя его предка выше себя. Да и это вечно пьяная, смущающая всех кого можно, в основном правда только Маш, ассасин, относилась к ее мастеру явно не так, будто знакомы они от силы всего пару дней. Невольно закрадывается вопрос: кто же вы такой, мастер Йори? Едва слышно вздохнув, произнесла вслух Маш: ох, чего не знаю, милашка, того не знаю. От раздавшегося внезапно голоса той самой ассасин, слуга щита невольно вздрогнула. Эта демоница снова оказалась там, где ее никто не ждал. Но я вот что думаю, хватит нашему мастеру бегать от ответственности. Ты, как его первая слуга должна, нет, прямо-таки обязана, как вернемся, припереть столь милого мальчика к стенке, отрезать своим щитом путь к побегу и узнать все его секреты и тайны, ведь связь мастер-слуга, это даже больше, чем брак. С полной убежденностью несла какую-то чушь ассасин. Ты вы что такое несешь? Всего на секунду представив, что она действительно поступит по такому сценарию, Маш чуть не пустилась в спасительное бегство от смущения и паники. Останавливало только то, что ассасин явно быстрее нее, а потому побег будет изначально обречен на провал. Как что? Деланно удивилась они. Привязать мастера покрепче к себе и этой вашей халдее, а то, как показывает практика, у него довольно много знакомых в мире и ту же святую останавливает только долг. Кто знает где, или что более важно, когда он успел еще побывать, до встречи с тобой. Ты точно уверена, что мастер Йори вернется? Решила на всякий случай просто проигнорировать столь провокационные вопросы Маш. Конечно вернется, ведь я уже приготовила две бочки саки по семейному рецепту, уверенно заявила они. Кириэлайт предпочитала не думать о том, что они были приготовлены в том числе и на костях поверженных героических духов и вообще лишний раз не касаться этой темы, даже мысленно. Узнать бы только когда, эй, очкарик, прикрикнул ассасин, активировав связь с организацией. Смотайся кабанчиком, да проверь, что там с мастером, видишь же, как Маш без его теплых рук вся извелась. Самодовольно усмехнулась глава демонов с горы, когда услышавшая подобное откровение о себе Маш перестала хандрить и недовольно надулась, став правда при этом еще милее. А, удивленно отозвался доктор, после чего послышался звук падения стула и приглушенные ругательства, после чего связь снова заработала нормально, а Романи начал что-то быстро набирать за компьютером, после чего немного неуверенно почесал щеку и ответил. К сожалению, Йори все еще находится в месте сосредоточения аномалии, а потому полноценной связи нет или она сильно сбоит, однако судя по данным его жизненные показатели в норме. Тьфу, мы это и так ощущаем, очкарик, в сердцах сплюнула демоница. Бесполезный, безапелляционно припечатала она, отключая связь, а потому не слыша, как Романи причитает, что его уже который дух подряд считает как минимум неправпригодным. Эх, не боись, малая, наш мастер сильный, он точно справится. Глядишь, еще и сингулярность закончит без нашей помощи. Приободрила под конец Маш бестия. Ты права, мастер удивительный человек. Нам остается только надеяться, что он действительно справится. Внезапно вмешалась в разговор двух слуг Мария Антуанетта, после чего сделала идеальный реверанс и с извиняющейся улыбкой продолжила. К счастью, ждать ему придется недолго. Месье Ришман и месье де Эльбри вместе со святой Жанной обсуждают план нападения на оплот драконьей ведьмы в Руане. Как мы слышали, вас, как слаженную боевую группу, отправляют на штурм главных укреплений Руана, в то время как армия нападет с противоположной стороны. Таким образом, рядом с вашим мастером не окажется никого из врагов, занятых нападением с двух сторон, что позволит нам без проблем его вытащить. Я считаю, что это не очень разумный выбор, попыталась неуверенно и мягко возразить Маш. Ну серьезно, у нее фантазм защитного типа, в штурме укрепления непригодный чуть меньше, чем полностью, да и использовать она его может нечасто, а без мастера Йори вовсе смогла бы только раз. А ассасин, это ассасин и хоть в прямом противостоянии что-то и может показать, но это будет не чета любому рыцарскому классу. Иными словами, их не просто посылают на передовую, но и на самый опасный участок фронта. «Слушай, Маш», — громко, на всю округу зашептал ассасин, даже не пытаясь скрыть своих намерений. «Может, мне стоит подлить им в вино немного своего саке, так сказать, приучить к хорошему? Думаю, небольшой заворот кишок, или ожог глотки и разложение всего пищеварительного тракта прямо в теле, но она об этом умолчит, здорово прочистит им мозги. Боюсь, я не могу этого допустить». Леди, вслед за своей королевой появился и кастер, отреагировав на невысказанную, но весьма очевидную угрозу своему мастеру. «Мой мастер довольно сложный человек и хоть не со всеми его решениями я согласен, но хороший слуга должен исполнять приказы, а не осуждать их. Кроме того, он борется за спасение Франции от угрозы драконьей ведьмы». Таким тоном, будто это все поясняет и все оправдывает, закончил Моцарт, заставив Маш немного поморщиться, а демоницу саркастично хмыкнуть. В жизни первой хватало магов, что именно под таким предлогом устраивали свои зверства, в том числе и на ней, а вторая просто любила напыщенных засранцев в гарнире. И в любом ином случае ассасин бы просто послала бы их далеко и надолго, перед этим до донышка осушив винный погреб и, возможно, немного понадкусывав, но «мы должны помочь Семпаю», высказала общие мысли Маш, заставив ассасин горестно вздохнуть. Даже в том случае, если бы она по какой-то причине согласилась участвовать в этой авантюре, то заставила бы всех заинтересованных выложиться по полной, в том числе и в материальном плане. В конце концов, что это за поход, если он не приносит доход, а она пока что видела только вино, да и то не самого высшего качества. Ох, тогда ничего не поделаешь, еще более горестно вздохнув, сдалась ассасин, и только после того, как здешние слуги исчезли, она уже совсем другим тоном продолжила. «Вот только не нравится мне все это. Слушай», — заговорщицки наклонилась она к Маш, «нам в первую очередь стоит думать о том, как вытащить мастера. Эти хлыщи вряд ли будут о нем так сильно заботиться, а потому нам самим следует взять все в свои руки. Предлагаю воспользоваться планом этой парочки, но потом кое-что сделать по-своему, и имевшая явно обширный опыт подобных нападений, Ассасин стала излагать свои варианты по спасению их общего мастера. Орлеан. Часть 7. Палатка Халдеи. Шутин Дадзи. «Ох, не нравится мне все это», — мрачно прошептала, хотя скорее прошипела клубком рассерженных змей-ассасин. Все ее инстинкты так и кричали, что весь этот поход точно пойдет не по плану. Да сама мысль, что они вдвоем с девчонкой, что только недавно научилась использовать фантазм, идут штурмовать укрепление врага, граничила с безумием. Кроме того, все ее чувства, восприятие и, что немаловажно, навыки ассасина настойчиво шептали, что их решили просто слить. Зачем и почему, главу демонов с горы ой мало волновало. Она пожирала и за меньшие, не оставляя от глупцов даже косточек. К сожалению, здесь, среди мягкотелых обезьянок и, как правильно выразился мастер, брецающих железом усатых проституток, нельзя применить все свои знания и навыки класса по добыче информации на практике. Союзники с, чтоб их. К тому же, они могут быть полезны со своими играми, а потом уже она от них легко избавится. Мне тоже кажется это не самым разумным решением, но мы должны спасти СМП. Начало за здравие, а закончила как обычно, Маш, Фау. Одобрительно, но как-то насмешливо фыркнул пушной зверек, сразу же запрыгивая на руки Маш, чтобы та не отвлекалась от более важного дела, почесывания пузика. Этот странный зверек появился из ниоткуда буквально на подходе к городу. Просто соскочил с ветвей дерева в руки удивленный, но радостный Маш, начав обиженно конючить ласку, которую сразу же и получил, и с тех пор не слезал с рук девушки. «Эх, малая, ты хоть что-то в интригах понимаешь?» — задала животрепещущий вопрос Шутин, получив в ответ смущенное и неуверенное покачивание головой. «Это как бить союзников затупленной стороной клинка?» — дисциплинированно, как на уроках, подняла руку Маш, заставив гордого и опасного демона с силой достаточной, чтобы раздробить кому-то череп, приложить руку к лицу. «Прости, Фау», — вернулась к своему занятию девушка, после весьма настойчивого фырканья. «Нет, Маш, это пособие по тому, как подставить всех своих соперников, а самому прийти в чужой лагерь и сгин превратиться в кин-один, японская терминология шахмат, буквально, стать золотым генералом из серебряного, аналог превращения пешки в ферзя», — пояснила самыми простыми аналогиями Шутин. «И сейчас вся моя сущность буквально кричит, что нас решили как раз таки слить, чтобы не делиться славой игроалем», — твердо проговорил ассасин, встав вместе с коллегой у самых стен Руана и ожидая сигнала к атаке. «Но зачем им это, ведь с Граалем сингулярность не закончится, а они так и останутся на задворках человеческой истории лишь очередной ошибкой, которую надо исправить», — недоуменно наклонила голову к плечу Кирии Лайт. «Вот ты сама и ответила на свой вопрос», — прошептала с ухмылкой ассасин, краем глаза смотря в сторону приставленного к ним отряда французов во главе с каким-то офицером. Официально тот должен был их прикрывать, но по факту, как была полностью уверена Ни, следить и добить в подходящий момент, когда вражеские слуги как следует потрепят духов. Ну ничего, такие посредственные хитрости давно не могли пронять великого монстра с горы Ой. А уж предательство этим ее нельзя было удивить и в прошлом, хотя тогда она еще могла чувствовать от этого боль и обиду. Так что вскоре этих людишек, что не следят за тем, что едят и пьют на привалах, ждут объятия Морфея, откуда им уже не суждено вернуться. Всего одной незаметной капли ее любимого напитка хватило, чтобы превратить весь провиант в медленный яд с эффектом сильнейшего снотворного. Кроме того, кем они были в той истории? Местечковыми сигунами? Не совсем, задумалась на минуту Маш, прогоняя в уме все важные исторические сводки и имена деятелей этого времени. Зная по Фуюке, какой связь со штабом может быть нестабильной, и не желая подводить рассчитывающего на нее СМП, она изучила все, что только было доступно Халдеи про Францию того периода. Артур де Ришман был видным французским государственным деятелем и полководцем в Столетней войне. Правда, я несколько удивилась, ведь судя по доступной мне информации, он стал герцогом Британии в 1457 году, только после смерти своего племянника Пьера II, да и правил всего год. Возможно, это очередная ошибка сингулярности, задумалась ненадолго Маш, после чего, мотнув головой, продолжила. В то время, как Шарль де Альбре. «Все-все, я поняла», — замахала руками ассасин, признавая свое поражение. Еще немного и она бы заснула на этой лекции по истории. Тогда тем более, там, они были никому на самом деле ненужными и неизвестными, здесь же получили шанс стать королями Франции, спасителями народа. Это уже не говоря о том, что их силы вместе с Граалем будут просто неоспоримы на фоне всех прочих соперников. Кто знает, чего подобные им могут сотворить, создав новую сингулярность или ухудшив текущую. Как думаешь, станут они отдавать такой шанс каким-то чужакам? Это был риторический вопрос, поспешила добавить Шутин, пока Маш снова не зачитала историческую хронику. Так что помни наш план, веско припечатала Ассасин. Она не зря продумывала различные варианты, узнавая про расстановку сил, из-за чего потом и поделилась этим с Маш. План не был слишком хитрым или изящным, все же, она не эта хитрая лиса и Барака Чан, зато точно был надежен и прост в исполнении, а потому и вероятность провала достаточно низкая, если каждая использует сильные стороны своих способностей и класса. Хай! Кивнула приободрившаяся Маш. Еще пару часов ушло на ожидание отмашки к началу штурма. Как бы Ассасин не желала обратного, но план требовал примерно единовременного нападения слуг с одной стороны и войск с другой, дабы мастера со своими слугами могли спасти пленного, что было на руку и им с Маш. Меньше вероятности попасть на вражеских слуг в момент перехода в духовную форму и обыска города. Но так или иначе время наступило с первыми звуками взрывов и мелодии вдалеке, и Ассасин, сходу взяв половину от своей максимальной скорости, рванула в крепость, оставляя их расположение далеко позади, включая уже остывающие трупы поддержки. Не прошло и пары минут, как она была уже внутри крепости. Немногие оставшиеся с этой стороны скелеты и демоны, похожие на губки, были уничтожены быстрее, чем кто-либо успел это осознать, после чего невидимая, но весьма разящая тень, поспешила вглубь крепости, под звучные удары от которых сотрясались окованные железом ворота. Скрываясь буквально под носом сухопутных осьминогов и виверн, Шутин лишь закусила губу, проводив взглядом очередной отряд пробегающих скелетов в полном обвесе. Кровь они требовала быстрых и решительных действий. Ворваться в самую гущу, перебить всех глупцов, посмевших встать у нее на пути, излить море смертоносного яда, уничтожая все и вся в этом некрополе, и только потом, вволю поддавшись разрушению, заняться поисками мастера. Но как бы ни хотелось обратного, она не могла так поступить. В который уже раз, сверившись с ощущениями мастер-слуга, Шутин снова поморщилась. Связь была, причем достаточно крепкая для передачи ровного потока энергии, что могло бы свидетельствовать о том, что с Йори все в порядке, но при этом находясь едва ли не в центре магической аномалии невероятной силы, она не могла уловить даже примерного направления поисков, что весьма сильно осложняло задачу. В итоге она словно набитая дура оббегала все казематы Руана, но своего сородича так и не нашла. Впервые она пожалела, что, обладая прекрасным магическим потенциалом, не удосужилась изучить хотя бы пары фокусов, хотя вероятно даже они не помогли бы, ну если кастер у этой ведьмы не полный кретин. В итоге, как бы Шутин не хотелось обратного, ведь это будет признанием полного своего поражения, как ассасина, пришлось возвращаться к старому доброму допросу с пристрастием. Была только одна проблема – коваловить. Виверны, как и скелеты, разумом не обладали, а от этих медуз ничего сложнее бульканья и предсмертных хрипов добиться не получилось при всем желании. Так что выбор у нее был не сказать чтобы велик. Пытаться найти мастера по старинке, надеясь, что он попадется быстрее, нежели какой-то наблюдательный слуга, либо же ловить этого самого слугу для допроса, что уже попахивало безумием. Вариант вернуться назад она даже не рассматривала. Гордость главы демонов с горой такого не позволит. «Ох, мастер, если в течение 10 минут я вас не найду, то заставлю сделать мне массаж ног», — пригрозила в пустоту ассасин, решив, наконец, идти в самый центр города, где были наиболее уцелевшие постройки и, вероятно, штаб той самой ведьмы. Где еще будут держать пленника, как не подле себя, если тюрьму уже вычеркнули из списков? Машки Риэлайт. Слуга щита не могла похвастаться ни такой скоростью, как ассасин, ни ее скрытностью, ни уж тем более смертоносностью. Единственное, чем она могла помочь своему мастеру, это огромным щитом и заученной информацией по тому месту, куда они попали. Все. Маша и сама понимала, что этого слишком мало. Особенно сейчас, когда за всю сингулярность ее услуги потребовались в лучшем случае 1 или 2 раза за все время до его похищения. Понимала и отчаянно боялась стать бесполезной. Марис Берианимус, Фея и другие приглашенные для работы им маги отлично показали, что делают с бесполезными инструментами, их утилизируют, точно так же, как созданных, но уже отслуживших свой короткий срок, или по иной причине впавших в немилость, гомункулов. Не говоря уже про слухи, ходившие про кланы вроде Айнцбернов. И Маш, как и все люди, отчаянно не хотела умирать хотя бы раз, не увидев этот прекрасный мир за стенами организации. Хоть как-то помочь мастеру. Это был единственный способ перестать быть бесполезным инструментом, хотя бы в собственных глазах. Но с грацией смертоносного хищника, тот, кого она встретила совсем недавно, обладая блеклыми, обрывочными воспоминаниями о своем прошлом, раз за разом забирал у нее даже эту возможность. Грубая сила полуслуги, но зачем она мастеру, что выдерживает атаки других слуг даже без дополнительного укрепления, а с регенерацией может безбоязненно идти в размен по ударам. В скорости и навыках боя она и вовсе ему уступала, так что даже никчемным телохранителем и то быть не могла. Магические же навыки и познания и вовсе были на глубоко зачаточном уровне, сильно уступая таковым даже у директора. Смотря на то, как просто ему все дается и как быстро он прогрессирует в своих силах, на Маш накатывало отчаяние. Невольно приходили мысли, что может не стоит ей тратить даже тех крох энергии, что она как полуслуга забирает у мастера и позволить ему призвать кого-то более сильного, ловкого, умелого, полезного. Тот же Кухулин, даже будучи временным слугой, оказывал большую поддержку мастеру, научил его рунам, а вместе и вовсе вели самый настоящий заградительный огонь, сквозь который без вреда для себя сможет прорваться далеко не каждый героический дух. Недавнее же сражение и похищение в крепости и вовсе выбило Маш из колеи, ведь зачем нужен щит, если сквозь него проходит все, кому не лень? Единственное, что она могла делать сейчас, это бессистемно атаковать укрепление, привлекая к себе максимум внимания и надеясь, что ассасин сможет исправить последствия ее бесполезности, вернув мастера Йори. От не самых радостных мыслей девушку оторвало предчувствие опасности. Из-за него она вместо того, чтобы разнести щитом новый ряд подступивших скелетов, отскочила в сторону и спряталась за стальным полотнищем. Вовремя. Тут же вокруг нее образовались россыпи стрел, большая часть которых поразила преграду. ТСК, послышалось недовольное цоканье сверху. Маш вовремя повернула голову, чтобы заметить стремительно пронесшуюся над нею тень, после чего уйти в новый перекат, уже ближе к стене. Новые легкие толчки в руку показали, что реакция полудуха оказалась на высоте, помогая ей уйти от атаки, попутно обрушив тяжелую преграду на голову слишком близко подступивших скелетов, превращая те в кучки уже неподвижных костей. Верткая. «Ты кто?» Вопрос мог бы показаться глупым и наивным, но на самом деле, Кириллайт всего лишь выполняла свою задачу, потянуть как можно больше времени и сосредоточить на себе внимание слуг и монстров, засевших в руане. Чем больше их будет тут и чем дольше будет длиться сражение, тем эффективнее будут поиски ассасина. И сейчас именно на нее возлагались все надежды Маш. И так она сама докажет свою полезность, хотя бы в собственных глазах, ведь ее мастер слишком великодушен. Он никогда ее не попрекал и не станет. Наоборот, даже сам готов спасать из раза в раз такую бесполезную слугу, еще и рисковать своей жизнью. Вот только она и сама не переживет, если из-за ее слабости что-то случится с ним. «Твоя смерть», — надменно хмыкнула в ответ напавшая, прекратив бессмысленный обстрел, оценивая уже саму Маш. «Ты слишком глупа или безрассудна, раз решила атаковать этот оплот в одиночку. И даже то, что войска и кастер атаковали с другой стороны, никак тебя не спасет. Вы все тут умрете». В голосе лучницы не было ни злорадства, ни жажды крови, какую Маш ощущала в предыдущих слугах-берсеркерах. Хотя и теплоты в ее сторону также не было. Просто констатация факта и легкое пренебрежение. Ею, или же чем-то еще, возможно, откинув сомнения, встала полуслуга в полный рост, но не теряла бдительности, готовая в любой момент вновь скрыться за защитой, а заодно смогла рассмотреть свою противницу. Та была довольно легко одета, притом еще и не очень скромно. Покрой точно не европейский, хотя сильнее выделялись торчащие из копны волосушки, похожие на кошачьи. Это вместе с ее оружием, больше похожим на искусно выточенную ветвь, чем лук, давало несколько вариантов героев, подходящих под описание. Но я не могу отступить, даже если это будет стоить мне жизни. Ведь и правда, будет ли у нее жизнь без мастера, сможет ли она так ее назвать, и как долго, и ради чего ты готова пожертвовать собою? Ради очередных амбиций жадных магусов, или тоже радеешь за эту землю? Нет, конечно же, Маш было жалко невинно пострадавших в этой войне, вот только она хорошо знала историю человечества, и в каждый промежуток времени, не превышая и одного поколения, Они устраивали войны, большие и малые, и люди гибли всегда. Причем не только в опасные годы, но и вполне себе мирные. Голод, бандитизм, болезни, нищета, непримиримость взглядов, а потому всех просто не спасти. Да и не все хотят этого. Но у самой Маш есть кое-кто, кто должен быть спасен. Потому что на ее месте он поступил бы так же. Я сражаюсь за своего мастера, и любой ценой спасу его. Спасешь? Вот теперь Арчер была по-настоящему удивлена. Спасу его из лап драконьей ведьмы, которая похитила моего мастера и удерживает в этом городе. У нас был пленник, не прикидывайся. Вы похитили мастера Ери и наверняка пытаете его. Раздраженно притопнула ножкой Маша от странных переспросов слуги. Мастер Ери, его еще иногда называют мастером Джином, решила на всякий случай уточнить Кириэлайт, так как помнила, что Жанна называла ее мастера по-другому. Отсюда и это недоразумение в их разговоре. Мастер Джин, пленник, вот только удивление и не думала покидать прекрасного лица лучницы, хотя та явно узнала это имя. Глупая дева, все беды всегда от мужчин, лучше уходи и забудь про него, он-то про тебя давно уже забыл. Нет, и не смей так говорить про мастера Ери. Вот эти слова как следует разозлили Маш, причем настолько, что уже она сама ринулась в атаку, используя свой щит как таран. Явно не ожидавшая такого слуга успела отпрыгнуть только в последний момент, рискуя оказаться расплющенной. Еще несколько рывков, и та уже успела отпрыгнуть на достаточную дистанцию, чтобы не опасаться Маш. Их позиции поменялись, но общее положение так и осталось на той же стадии. Лучница никак не могла попасть по полудуху через щит, а сама Кириэлайт не была столь быстрой и резкой, чтобы настигнуть противницу и расправиться с нею. Не смей порочить моего мастера своей грязной ложью. Ты не знаешь его. Хаэм, хмыкарчер показался немного насмешливым. Наверняка, он такой же, как и все мужчины. Он хоть раз поблагодарил тебя за помощь и поддержку в этой войне, или может быть отдал должное твоему мастерству, и наверняка все твои заслуги приписывает себе. Это не так, это я должна благодарить своего мастера за то, сколько раз он спасал меня от опасности, сколько раз прикрывал меня и постоянно поддерживал. Он единственный, кто не считает меня бесполезной, хотя я ничего не сделала для помощи ему, даже не смогла спасти от похищения. Слова сами собой вырвались из груди девушки. Впрочем, она не жалела, что высказала вслух все то, что тяготило ее сердце, только набралась еще большей решимости к противостоянию с этой грубиянкой. Хаэм, вот теперь хмык был задумчивым. Так вот он какой, может, не все мужчины горделивые и чванливые ничтожества. Я даже начинаю понимать, почему Жанна так печется о нем. Что, а ты не знала? Ухмыльнулась Арчер. Твой любимый мастер не нуждается в спасении и жертвах. Он вполне вольготно чувствует себя среди нас и не имеет ограничений. Даже помогает и поддерживает. Ты врешь, мастер бы никогда. Только накануне он помог нам захватить крепость и уничтожить ее защитников, включая слугу. На его руках крови даже больше, чем на моих, твердо перебила ее лучница. И что ты скажешь теперь, а, узнав, что твой мастер сражается совсем не на стороне твоих союзников? Я скажу, что не отступлю от своего. Упрямо вздернула носик Маш. Если мастер и сделал это, то у него были на то причины. И когда он расскажет про них, то я снова встану рядом с ним. Если все, что ты сказала, правда, потому что мой мастер сражается ради справедливости и спасения человечества, а ты упрямая, внимательно оглядела деву со щитом лучница, и верная, мне даже интересно стало, как Джин смог заслужить такую преданность. Пусть он мне и не показался подлецом и прохвостом, но будучи мужчиной, внезапно Арчер мотнула головой, попутно приднув ушами, после чего резко вскинула лук и продолжила обстрел. Маш снова укрылась за щитом, вот только не ощутила ударов стрел, да и рядом они не пролетели. Эр-эр-эр-ау-у, рык над головой резко перешел в вой, вынудив Кириэлайт отскочить в сторону от новой опасности, и на ее прежнее место упали три виверны, у каждой в глазницах торчали оперения стрел. «Ты», — перевела девушка ошарашенный взгляд на атаковавшую своих союзников лучницу, «мне они все равно не нравились», — пожала та плечами. Как и вся эта война и разорение, одно дело, охота и дуэли, а не бойня и хаос, бессмысленные смерти и страдания, после них всегда остаются лишь вдовы и сироты, никакая месть и амбиции не стоят невинных жизней и слез, и если Джин действительно может это все прекратить, то я помогу тебе, но только в этот раз, только учти, если твои слова про цели этого парня лишь глупые фантазии влюбленной дурочки, моя рука не дрогнет. Я расстреляю тебя вместе с ним. Ты готова помочь мне?» Все еще не верила своим глазам и ушам полуслуга. Да и то, что Арчер смогла понять ее истинные чувства к мастеру, слегка смутила и сбила с толку. Но Маш постаралась взять себя в руки. Это был ее шанс. «Сказала же, что да», — фыркнула лучница. «Ну так что, готова довериться мне и поставить свою жизнь на веру в Джина?» «Готова», — быстро и твердо ответила Маш, получив в ответ сложный взгляд, после чего обе девушки сорвались с места и перепрыгнули через стену, начав забег к центру города, попутно уничтожая отряды скелетов и виверн. В это же время, ставка войск короны. «Если так пойдет и дальше, то нам и ваша особенная помощь не потребуется», заметил генерал армии, жеманным жестом отсылая вестового с наказом усилить нажим на правый фланг, на что Жанна только покачала головой. Как бы ни была зла на Францию ее темная половина, но вот мозги она не потеряла и еще в самом начале войны постаралась выбить всех старших офицеров, генералов, тайных советников и прочих важных шишек, как выразился бы Джин. Не со всеми ей это удалось, но смерть короля сильно ударила по стране, отчего ранее и так находящаяся в бедственном положении из-за войны с Англией, сейчас и вовсе погрузилась в период феодальной раздробленности. И то, каким образом мастерам удалось собрать полноценную армию в таких условиях, история умалчивает, но Жанне хотелось верить в лучшее. Хотелось, но почему-то не получалось. «Боюсь, вы многое упускаете из виду, месье Рено», снова покачала головой девушка с грустной улыбкой. «История бывает ироничной. Ранее Рено де Шартром вместе с Латриму и некоторыми другими дворянами принадлежал к фракции противников Жанны, но возродившаяся драконья ведьма выбила почти две трети из ее состава. Пережить смерть монарха удалось лишь немногим, в том числе и самому Рено, а теперь история снова сделала их союзниками. Несмотря на то, что войска продвигались довольно неплохо, перемалывая одну пачку скелетов за другой, святую не покидало ощущение, что они что-то упускают из виду. Пускай скелеты были в несколько раз сильнее человека и нечувствительны к боли, а из-за бесконечного источника энергии казалось, им буквально нет числа, но вот ни тактикой, ни стратегией, ни уж тем более навыками, они не блистали, атакуя всегда ближайшего противника. Так что наученные горьким опытом, пусть и с потерями, но французские войска научились с ними справляться. Основную проблему могли бы доставить практически неуязвимые для стрел и болтов виверны, но ими занялся кастер, что с переменным успехом, но продолжал теснить целую стаю. Так что, по мнению многих находящихся в ставке командования дворян, победа уже была у них в кармане. Тем более из-за пролома в стене им даже крепость штурмовать не надо было. Но из-за этого же пролома, войти внутрь единовременно могло лишь ограниченное число солдат, и пусть осадные башни к стенам уже подкатили, но пока выбьют засевших там стрелков, пока займут надвратные башни, пока откроют ворота. Все это время, за которое многих, если не всех пленников уже успеют казнить, то, что вопреки словам мастеров это не спасательная операция, Жанна поняла сразу. Поняла, но ничего не могла с этим поделать, снова. Так что ей оставалось только надеяться, что ее старый знакомый окажется достаточно силен для того, чтобы пережить гнев ведьмы. Тем временем события на поле боя вновь начали набирать оборот. Внезапно из подвалов домов, огромных ящиков и просто со всех сторон полезли демонические отродья с щупальцами, а на крышах появились скелеты-лучники, что сразу же открыли огонь по нападающим, взимая свою кровавую дань. В результате внезапного нападения войска Франции отступили, умывшись кровью. Жанна не могла простить себе такого бездействия, а потому следующий отряд возглавила уже сама, первой вступая в бой и тесня неожиданного противника, позволяя войскам закрепиться. Когда с этим было покончено, она, пользуясь силой слуги, первой же ворвалась в надвратные башни и перебила находящуюся там нежить, открывая ворота своим войскам. Стены были взяты, и французская армия смогла беспрепятственно проникнуть внутрь осажденного Руана. Когда началось это, колоссальный начерченный кровью магический круг вспыхнул прямо у них под ногами, а Жанна ощутила огромное количество магической энергии, собираемой в центре. «Это работа кастера», — позволил себе скривиться от отвращения Моцарт, появившийся прямо перед ней. Выглядел он не сказать чтобы хорошо, весь в подпалинах, ожогах и рваной раной на бедре, да еще и без трети заготовленных заранее инструментов, и тем не менее свою задачу он выполнил превосходно, не позволив вивернам сжечь армию еще на подходе к стенам. Магический круг распространяется по всему городу и, если верить моим классовым навыкам, то медленно поглощает жизнь из всего живого, аккумулируя ту в специальном ритуальном алтаре по центру. Он собирается принести в жертву всю французскую армию, ужаснулась Жанна, поняв, с каким размахом орудует неизвестный кастер. Но зачем, зачем может потребоваться такое количество душ в одном месте? Я не знаю, миледи, повел плечами Моцарт, зажимая уже переставшую кровоточить рану. В данной ситуации у него хотя бы не было проблем с восстановлением собственных резервов, но на регенерацию полученных в прошлом бою ран потребуется время, которого, к сожалению, ему никто не даст. Не слушая возмущения командиров, Жанна вместе с Моцартом поспешили к центру города, пропуская мимо все появляющихся и появляющихся демонов и скелетов. Если они сейчас ими займутся, то, вероятно, спасут несколько сотен жизней, но в итоге потеряют всю армию, так что девушке пришлось сделать столь нелегкий выбор. Снова и снова война заставляла вчерашнюю крестьянку брать на себя ответственность за тысячи жизней, выходить перед строем, толкать речи и улыбаться, всматриваясь в глаза солдат и гадать, кому из них сегодня суждено сложить голову, отдавать приказы, зная, что многие могут их не пережить, а даже если переживут, то сломаются или умрут уже в следующем бою. Бывшая крестьянка, а потом солдат, ненавидела эту сторону войны до глубины души, но даже сейчас, после смерти, ей не обрести покоя, и единственное, что она могла, постараться прекратить это безумие как можно скорее, пока количество жертв еще сильнее не возросло. И тем страшнее было, когда она нашла в центре города себя и своего старого товарища, искаженный, худой, сгорбленный. В этой искривленной пародии на человека с насквозь безумным взглядом уже нельзя было узнать ранее благородного рыцаря барона Жиля-Дерия. В заляпанной кровью и гноем мантии, с красными по локоть руками, он вырезал сердца одного пленного за другим, читая еретические псалмы, принося в жертву тех, кого ранее клялся защищать. Богохульные символы вспыхивали один за другим, сжигая сердца нечестивым фиолетовым пламенем, взамен еще больше повышая магический фон, предрекая нечто ужасное. Свет мерк, тени искривлялись и двигались, словно наделенные собственным разумом, а крики убитых отзвуком рокотали в ушах, грозя свести с ума слабовольных. За этим еретическим таинством наблюдала драконья ведьма, и хоть по ее словно бы закаменевшему лицу нельзя было определить, нравится ей увиденное или нет, но Жанне хотелось верить, что хоть что-то человеческое в ней еще осталось. «Надо же, какие гости к нам пожаловали!» Не занятая демоническим ритуалом, первой заметила вторженцев ведьма. «Моя светлая дорези в глазах копия и кастер прогнивших мастеров. А я все гадала, когда же вы придете? Ты ведь здесь из-за джина? Хах, ты такая жалкая. Будь на то моя воля, и его бы уже 10 раз запытали и принесли в жертву. Впрочем, чего еще ожидать от продавших меня аристократов? Ну же, святая, исповедуйся, каково это, сражаться на стороне трусов и предателей? Где мастер Йори? Что ты с ним сделала, ведьма?» Вместо пораженной глубиной падения своего старого боевого товарища и друга, слово взял Моцарт, впервые с момента попадания в эту сингулярность, не способный удержать идеальных манер. «Обвинение, обвинение и снова обвинение», — закатила глаза раздраженная дева. «И на него ты променяла старого боевого товарища и друга? От девушки, что навела порядок в полуразложившейся армии, победила англичан у стен Орлеана и заставила Карла короноваться в Реймсе, я имела право ожидать большей разборчивости в выборе союзников, но, видимо, снова недооценила твою зашоренность. Честно сказать, это уже начинает раздражать. Эй, Жиль!» — прикрикнула она на все так же методично приносящего в жертву людей кастера. «Долго ты там еще копаться будешь? Немного, еще немного, и я создам непобедимую армию кошмаров во главе с морским богом, что принесет разрушение в этот жестокий мир», — словно безумец бормотал мужчина, иногда сверяясь с ритуалами в своем гримуаре, после чего обратил взгляд на пришедших. «Милая Жанна, скоро, уже совсем скоро я закончу. Мы сможем победить, даже если придется принести в жертву всю Францию. А когда моя сделка будет исполнена?» Его взгляд из безумного на миг стал липким, пройдясь по фигуре темного духа, которая в этот момент смотрела на свою противоположную копию. «О, да, это будет того стоить», — продолжил бормотать нечто непонятное и одновременно с этим ужасное Жиль. «Вот ты и показал свое истинное лицо, грязный магус», — с гневом посмотрел на своего собрата по классу Моцарт, заметив это, призывая свои инструменты. Время слов давно прошло, теперь пришло время действий. Симфония разрушения. Тут же ударил по противнику звуковым оружием великий композитор, но призванные жили морские губки, принявшие основной удар на себя, не обратили на него особого внимания. Морские демоны из иного, далекого от этого измерения существовали по своим законам и подчинялись правилам этого мира лишь отчасти. Так у них не было сердец, которые можно было бы остановить, как и органов, которые можно было бы разрушить. А за счет принесенных в жертву людей кастер мог призвать их мгновенно и в больших количествах или же подождать немного и призвать самого бога, отбиваясь пока его щупальцами и маломощными заклинаниями, которые выпускал его гримуар в больших количествах. Что он собственно и делал, ведь чем больше времени пройдет, тем больше жертв среди самих демонов и французских войск будет, что позволит сделать призванную им тварь еще сильнее. То, что время играло против Моцарта, понимали все присутствующие. Надеяться на помощь солдат не стоило, ведь демоны и скелеты надежно тех удержат внутри магического круга, пока тот не вытянет из них всю жизнь, а святая уже намертво скована боем со своей альтерверсией. Из-за постоянной подпитки от Грааля, та была определенно сильнее в прямом столкновении. Да еще и рана, полученная совсем недавно, снижала мобильность и так не самого быстрого класса, отчего ему приходилось тратить дополнительные инструменты, лишь бы не попасться на клыки и щупальца твари или не увязнуть в противостоянии с ними. И как когда-то в жизни, все снова шло к тому, что у него не будет ресурсов даже на существование. «Простите, мастер, но у меня, похоже, нет выбора», — покачал головой композитор, звуковым ударом расчищая себе место для выступления. «Реквием по смерти. Генеральный марш Бога смерти», — повторил на бис свой величайший шедевр «Слуга музыки». Ударившая во все стороны композиция разорвала напирающих на него морских демонов и редких скелетов-лучников, заставила костерожиля метаться и выть от боли, словно в конец обезумевшего зверя, но главное лишило его основного оружия, книги Прилати, что, завизжав словно живое существо, разорвалась изнутри, обливая своего носителя смесью крови, слизи и гноя. Видя это, прислужник ведьмы отступил обратно к собору. Вслед за ним это же повторила и сама Альтер, получившая рану в плечо от своей светлой половины. Сама же святая разрубила демонический алтарь, тем самым вызвав детонацию всей собранной магической энергии, но главное, прекратив работу круга, тоже отступила назад, чтобы прикрыть солдат и восстановить полученные в бою раны. История любит повторяться, ведь она снова осталась одна, и пускай Моцарт так и не стал ей другом, как было с Джином, но он все же был товарищем, сражавшимся с ней на одной стороне. Примечание к части. Следующая глава уже готова. Да, в черновиках переписываться работа не будет, ибо без амнезии сюжет закончится на второй главе. Йори увидел, что здесь хреново. Йори позвал папочку, и тот все зарешил, пустив демонов на кебаб. Все. Сомневаюсь, что вам такое понравится. Орлеан. Часть 8. Наберриус. Немного позже. Внутри крепости. Тварь. Несдержанный мастер указал на меня пальцем. Тон аристократа был настолько обвинительным, словно я у него на глазах вырезал все живое в городе, а затем еще и надругался над трупом его любимой собачки. «Так ты решил предать нас? Как знал, что верить пришлому свинопасу – плохая идея?» «Переигрывает мужик, ой, как переигрывает!» Я взглянул на одного ассасина-берсерка, что косился на Райдер, пытающуюся скрываться в бальном платье среди обломков коридора и трупов. В то же время мои мысли метались как бешеные, пытаясь найти выход из создавшегося положения. Пусть я и не испытывал какой-либо благодарности или вообще положительных эмоций к этим аристократам, особенно после рассказов Жанны, но все же, они могли принести мне пользу. К тому же Райдер, не знаю, что за история была у Марии Антуанетты с этим хмурым мужиком в плаще, но явно не самое приятное, если судить по тому, как она побледнела. При этом сам ассасин не имеет никакого вожделения в своем взгляде. Вернее, он точно очень хочет себе заполучить духа королеву, вот только похотью тут и не пахнет. Несчастная любовь, обернувшаяся трагедией, или нечто большее. Впрочем, неважно, бездействие слишком опасно. Следует устранить его сейчас, пока у меня появились неожиданные и сильные союзники. Потом уже такой возможности может и не представиться. Вы ведь знакомы, не так ли? Отвлекаю стоящего рядом ассасина, делая попутно шаг ближе к нему. Мой бесценный шедевр, с каким-то даже благоговением произнес парень с седыми волосами. Хаэм, он был ее придворным художником, я смог запечатлеть ее красоту навечно, и я необычайно рад, моя королева, что могу сделать это снова и даже еще лучше. Вот теперь еще и безумная мания проступила на его лице, делая то уже совсем нездоровым. «Мне жаль тебя, Сансон», взяв себя в руки, ответила ему Мария Антуанетта, встав прямо и вскинув голову. «Ха, я даже стал уважать эту девчонку, и ведь при первом знакомстве не подумал бы, что она имеет столь твердый характер и волю. Твое безумие и зацикленность сделали тебя несчастным. Я никогда не хотела подобной участи. Ни для тебя, ни для себя, ни для кого-то другого. Нет, нет, нет, нет, ты не можешь так говорить», затараторил он, брызгая слюной. «Мари, Мари, Мари, Мария, мы привязаны друг к другу через страдания. Мне это так приятно. Это было прекрасно. Величайшие события, что связало нас красной нитью. Мы навеки связаны, моя королева, и даже смерть не смогла разлучить нас», закончил он с воодушевлением. «И теперь я смогу доказать, что способен на большее. Обещаю, тебе это понравится еще больше, чем в первый раз. И почему мне кажется, что он говорит совсем не о сексе?» Риторический вопрос самому себе. «Но уже пора и действовать. Я смог достаточно близко подобраться к этому психу. Моя правая рука моментально превратилась в стальные тиски, сдавившие вражеское плечо, не давая тому двинуться, а вторая обзавелась внушительными когтями и пробила грудь, вырывая сердце ассасину. 2 секунды и слуга пал, как-то легко. С другой стороны, не будь они так хорошо знакомы при жизни, Сансон никогда бы не потерял бдительности, позволив зайти себе за спину. Но расслабляться рано. Я же в то же время не стал противиться внутренним голосу, выжав сердце Сансона над своей головой, позволяя его крови вытечь прямо мне на язык, а следом и пройтись по пищеводу. Мм, с трудом удалось сдержать крик экстаза от того, какое блаженство я испытал, вместе с невероятным приливом сил. Жаль, что я не могу как следует посмаковать это чувство. Слишком много лишних свидетелей, которые смотрели на меня с ужасом и отвращением. Да что здесь, черт подери, происходит? Задал общий вопрос один из мастеров, но был мною проигнорирован. От дальнейших расспросов его отвлекли звуки битвы недалеко, прямо возле собора, и бой явно усиливался, судя по тому, что долетало до нас. «Мне кажется, у нас появились более важные дела, если мы хотим закончить все как можно скорее», говорю аристократам, застывшим в страхе и омерзении от моих поступков. «Обсудить и решить все можно будет и после», более ничего не говоря, срываюсь на бег. Я не оглядывался, но ощущал, как через несколько секунд вслед за мной устремились и эти двое вместе с Марией Антуанеттой. Впрочем, сейчас и в самом деле не до них. Следовало решить главную проблему, раз появилась такая возможность. Иронично, но когда мы добрались до главного собора мертвого города, там уже шло действо. Жиль таки завладел Граалем, но воспользоваться им по полной мешали одновременно 2 слуги и, судя по сломанной, висящей плетью левой руке и постепенно превращающемуся в подушечку для иголок телу, союз щита и лука прошел успешно. Другое дело, что Жиль является кастером, и судя по тому, что я не вижу при нем книжки, ее уже успели изъять и уничтожить, а без своего подобия ритуалов, он должен быть бездарностью от рода магии. Однако сейчас мы видим, что он вполне успешно кидается магическими снарядами, которые Маш вынуждена постоянно принимать на щит, прикрывая арчера. На секунду прикрыв глаза, я активировал иное восприятие, после чего понял, в чем проблема девчат. Жиль грубо, можно сказать, варварски черпал энергию из бесконечного источника в виде Грааля, выпуская снаряды с такими потерями, что любой маг на его месте удавился бы от зависти. Кроме того, в груди костера я заметил странную противоестественную флуктуацию, что тоже постепенно заполняло его тело энергией, повышая стойкость, регенерацию и мощь каждого последующего залпа. Такими темпами, без нашей помощи, девчата едва ли смогли бы его запинать, но вот сопротивляться смогли бы достаточно долго. «Эй, кудесник, посмотри-ка на это!» Нарочито громко привлек я внимание сражающихся, выпустив в жиле настоящий поток пламени. Ревущая стихия натолкнулась на магический щит, не сумев даже опалить его балахон, но ответить что-то едкое кастеру помешал прошедшийся по хребтине знакомый щит-крест. Барьер дрогнул, и уловившая момента таланта воспользовалась им по полной, в прыжке вгоняя сразу 2 стрелы ему в плечо. Судя по количеству дырок в балахоне, это уже далеко не первое попадание, Но Арчер точно знала, чего хотела добиться, и пускай и на секунду, но мышцы костера расслабились, выпуская Грааль из рук. Без своей магической батарейки следующий удар должен был отбросить его к стене, но внезапно пальцы костера удлинились, перехватывая реликвию до того, как она упадет. Более того, ранее вполне человеческие глаза мага стали красными с вытянутым почерневшим зрачком, а сломанная рука с хрустом начала восстанавливаться. «Джин!» – прохрипел с какими-то потусторонними нотками в голосе оккультист. «Больше ты не сможешь помешать нам!» После чего сломанная ранее рука, будто щупальце, с нечеловеческой скоростью выстрелила в меня. Отклонив корпус в сторону, я захватываю тентаклю, после чего толчком притягиваюсь к основному телу, перелетев то, рукой ломаю ему шею, но не останавливаюсь на этом и уже хорошо зарекомендовавшим себя приемом вырываю сердце. Ударом ноги дроблю колени и отправляю тело навстречу со стеной. Едва ли он сможет пережить подобные повреждения, учитывая, что даже Зигфрида потеря сердца успокоила. Командным заклинанием приказываю: «Убей мастера Йори!» — внезапно закричал один из аристократов, после чего в мою сторону устремился состоящий из ледяных кристаллов конь неземной красоты. Манифестация красоты Франции и любви Марии к своей стране столь ошеломительна, что в первую секунду я просто застыл, боясь разрушить столь великолепное творение. Как ни странно, гипнотическое наваждение сбило именно Аталанта, выпустив две стрелы, и хоть первая, столкнувшись с шеей коня, лишь обратилась в ледяной кристалл, но вот вторая, чиркнув по щеке, позволила снова взять тело под контроль. Уже привычная гроздь огненных шаров не смогла его даже замедлить, а начавшийся прыжок остановили кристаллы, выросшие прямо из кафеля собора. Единственное, что я успел, это подорвать лед под ногами и сделать титанический прыжок, оборвавшийся на середине врезавшимся в нижние конечности фантазмом. Боли не было, лишь холод, что медленно распространялся по всему телу, не давая даже ощутить ноги, не то что ими двигать. Ахахахаха. «Предатели! Все вокруг предатели!» — разразился безумным смехом Жиль, ударив куда более мощным энергетическим ударом, чем раньше. Несмотря на вполне узнаваемый тон, его голос приобрел еще более ярко выраженные потусторонние, можно даже сказать, демонические нотки. Более того, вид тоже изменился. И так находящиеся на выкате глаза еще больше увеличились, сломанная шея с хрустом стала на место, удлиняющаяся рука приобрела серый цвет кожи, а на месте вырванного сердца появился огромный, будто живущий своей жизнью глаз. Мастера Райдера и Костера едва успели поставить совместную защиту, но она продержалась не более пары секунд, после чего ее смело вместе с самими магами, а их обожженные, едва живые тушки отбросило в стену. Будто только этого и дожидаясь, с секундным опозданием на сцене появились обе Жанны в весьма потрепанном виде, будто только недавно дрались, а еще через пару десятков секунд потрепанная, но вполне довольная ассасин. «Вот ты где!» — не ткнула в меня пальцем Жиль. Альтер с каменным лицом осмотрела своего верного помощника, но потом все же скривилась. «Или что ты такое?» «Неважно. Происходящее же вовсе не месть, а принесение Франции нет, всего мира, в жертву. Жанна, все вокруг. Месть миру за предательство тебя!» — мутант решил действовать заискивающим тоном, словно хочет ее успокоить. «Столь прогнивший мир не имеет права существовать. А чем весь мир перед мной?» — она взглянула на свою темную копию. «Нами провинился, Жиль». Светлая печально, словно говорила с безнадежно больным, посмотрела на своего соратника. «Потому что все вокруг только и ждут момента, чтобы вонзить клинок в спину своего соратника, с которым сражался бок о бок». Жиль то говорил спокойным тоном, то переходил на виск, что резал уши всем присутствующим в помещении. Особенно страдала прижимающая кошачьи уши Аталанта. «Они предали тебя», — он указал в сторону лежащих сломанными куклами аристократов. «А потом предали нашего бывшего товарища», — он процедил последнее слово как нечто мерзкое, указывая на меня. «Посмотри, что они с ним сделали. Думали, что одолели меня», — гордо выделил местоимение, — «и ударили в спину. С ними и так все было понятно». Альтер весь его монолог даже бровью не повела, но я видел, как в ее глазах разгорается адское пламя. «Но с ними покончено, Джин жив и оправится от удара. Отдай Грааль, мы вместе допьем остатки предателей и вернемся к обычной жизни. Знамя нужно лишь во время войны, а война уже окончена». Возникло короткое молчание, в процессе которого все, кроме Жанны и Жиля, переглядывались друг с другом. Между девушками и мутантом шел еще один безмолвный диалог, во время которого барон то морщился, то улыбался, пока не натянул на лицо приторную, гаденькую улыбку и не заговорил. «Ох, Жанна, моя милая Жанна, неужели и ты предашь нас, как и все эти отбросы?» Напропалую пародируя голос и интонации оригинального Жиля, начал причитать демон, наконец давая понять, что он и генерал французских войск разные существа. «Ясно, ты же не мой друг, демон», припечатала обманчиво спокойным, я бы сказал даже ледяным тоном ведьма. «По крайней мере теперь от моего верного друга в тебе ничего не осталось». Казалось, эти слова стали для остальных знаком, что боя не избежать. «Какая же ты неблагодарная, Жанна», покачал он головой, игнорируя вонзившуюся в руку с артефактом стрелу, возможно даже и вовсе ее не почувствовав. Все же весь тот противоестественный хаос, что сейчас творится в его теле, даже без Грааля было бы не разобрать, а уж с ним, так тем более. А ведь мы столько сделали для тебя. С какими-то гадкими нотками рассмеялся демон. Воскресили в качестве альтер, вложили в эту пустую недожаренную головешку мысли о мести, сделали одержимой ею, постоянно подтапливая и подогревая любовно вложенное желание уничтожить Францию, призвали тебе слуг, сделав их такими же маньяками, чтобы не дай, хе-хе-хе, бог, никто не задумался о том, зачем они убивают столько людей. И все ради чего? Чтобы этот противный мальчишка парой разговоров по душам увел у меня любимую марионетку. Под конец окончательно сбросил маску лицедея ублюдок, даже в своей речи проигнорировав присутствие Аталанты, будто она ниже его достоинства, чем вызвал рычание и раздраженное подергивание хвоста лучницы. Не любит она, когда ее ставит ниже кого-то, ой как не любит, а тут фальшивый Жиль еще и признался в том, что именно он стал причиной смерти бесчисленного множества людей, в том числе и детей.